Христос и исправление человеческих толкований закона. Очень часто толкования человеками Божьих законов нуждались в исправлении. Например, в книге «Исход» 20 главе и 13 стихе сказано: «Не убивай». Это повеление Божье, данное через Моисея, как утверждают многие, стояло на первом месте, на второй скрижали. Но приходит время, и позже к этой заповеди люди добавили толкование или предостережение, а именно: «Кто убьет, подлежит суду». Будучи на земле, Господь Иисус Христос не только ясно определил людям их отношение к Богу и друг к другу, но и приступил к исправлению таковых человеческих толкований заповедей Божьих. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 21 стихе, Господь говорит следующее: «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто убьет, подлежит суду». О заповеди, гласящей «не убей», сказано как в книге «Исход», 20 главе, 13 стихе, так и в книге «Второзаконие», 5 глава, 17 стих. Но о том, что «кто убьет, подлежит суду», как в книге «Исход», так и в книге «Второзаконие», ничего не говорится. Возможно, эта добавка человеческая была основана на том, что в книге «Бытие» 9.6 сказано: «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». Конечно, заповедь «не убей» является одной из древнейших заповедей. В самой отдаленной древности, на заре человеческих взаимоотношений, Бог предупреждал Каина словами: «Если не делаешь добро, то у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Бытие 4.7. К сожалению, Каин этого не сделал, ибо он убил брата своего. Еврейский историк Иосиф Флавий заповедь «не убей» называет шестой заповедью из 10 заповедей и первой на второй скрижали. Древносиудейские, книга 3, 5, 5, 8. Первая заповедь на первой скрижали требовала безусловного поклонения единому Богу, а первая заповедь на второй скрижали требует почтительности к жизни человека, ибо жизнь есть дар Божий. Бытие 2, 7. Но к убийству следует причислить и оставление человека в опасности, не приложивший всех усилий, чтобы помочь ему. А разве клевета, убивающая доброе имя человека и доводящая некоторых до самоубийства, не является тоже сознательным и предумышленным убийством? Следует заметить, что закон, данный Богом через Моисея, предусматривал также несчастные случаи или убийства без умысла, за которые человека не осуждали на смерть, но и не освобождали от вины. Для таковых убийц были выделены города-убежища, в которых они могли жить безопасно. Чисел 35, 16, 25, Второзаконие 19, 4, 5. Иногда нам кажется странным, что Бог, заповедавший «не убивай», все же, как мы читаем в Ветхом Завете, посылал людей на войну и как бы помогал своим убивать и истреблять врагов. Будем помнить, что Бог наказывает противившихся Ему различными путями. Таковым наказанием может быть стихийные бедствия, неурожаи, голод, наводнения и пожары, землетрясения, эпидемии, болезни, хищные звери и также опустошительные войны. Левит 26, 14, 33. Все это, как уже и было сказано, являются многочисленными формами Божьего наказания. Будем также помнить, что участники таковых войн после возвращения домой должны были пройти 7-дневный карантин и обряд очищения. Чисел 31 глава с 21 по 24 стих. И еще не забудем, что царь Давид, принимавший многократное участие в таковых войнах, лишен был права и чести построить храм Господу, лишь потому, что вел большие войны. 1 Паралипоменон 22.7.11, 28.6.7. Как же Господь Иисус Христос исправляет человеческие толкования заповеди «Не убивай»? Читаем 22 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто расскажет брату своему рака, то есть пустой человек, подлежит синедриону, а кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Выражение «а я говорю вам» вводит нас в новое законодательство. Ибо все то, что было сказано древним, то есть от Адама до Моисея и всех пророков, было детоводителем ко Христу. Если предыдущие откровения указывали на состояние и последствия, как, например, результат убийства суд, то Господь Иисус Христос указывает не только на причину этого злого действия, но и как его устранить. Итак, поверхностное объяснение заповеди Божьей человеками Господь Иисус Христос исправляет, углубляя и расширяя значение заповеди, в данном случае «не убивай». Каким путем? Читаем. «Всякий, гневающийся на брата, вот где корень многих бедствий». Ибо очень часто гнев ведет к убийству. Человек в своей слабости может быть доведен до гнева безумными действиями его ближних. Но этот гнев не должен выражаться в сквернословии и тем более через мстительные действия. О Христе сказано, что и Он гневался. Но читая 5 стих 3 главы Евангелия от Марка, где сказано «Он, воззрев с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, видим, что его гнев выражался во внутренней скорби, глубоком сожалении о тех, кто ожесточил свои сердца». Апостол Иаков написал: «Гнев человека не творит правды Божьей» Иакова 1.20. Апостол Павел просил верующих: «Солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте место дьяволу» Ефесянам 4.26-27. А дьявол самый искусный в мире политик. Он выискивает недовольных, разжигает в них вражду и толкает их на разного рода преступления. Зная это, апостол Иоанн в 3 главе 15 стихе говорит: «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человека-убийца» 1 Иоанна 3.15. И как вы видите, гневающийся или ненавидящий в данном случае равнозначен убийце. Господь Иисус Христос углубил и расширил заповедь «Не убивай» не только выражением «всякий гневающийся», но также следующими словами: «А кто скажет брату своему рака, подлежит синедриону» Евангелие от Матфея 5.22. Слово «рака», то есть арамейское ругательное слово, которое унижает достоинство человека, ибо оно говорит о том, что данный человек пустоголовый или ни к чему не годный. Разве это по существу не является моральным убийством? Неудивительно, что за таковое отношение надлежало ставить перед Синедрионом, заседанием Верховного Суда, состоящего из евреев, первосвященника, священников, книжников и старейшин народных, в общей сложности 72 человека. Они имели право выносить смертный приговор за нарушение Божьих законов. Иоанна 19:7, древность иудейская, книга 20, 9:1, еврейского историка Иосифа Флавия. Презрительное отношение к брату или другим людям вообще может привести к страшным преступлениям, какие совершали образованные германские нацисты, которые евреев, цыган и многих других считали низшими и уничтожали их как элемент ни к чему негодный. Итак, Господь Иисус Христос уводит своих слушателей и последователей от превратных толкований заповедей Божьих людьми и приводит их к истинному пониманию, углублению и расширению сути заповедей Божьих. Будем благодарны Господу за то, что Он есть путь и истина, и жизнь. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Аминь.